А как же мои туфли и пиво? Бармен вспомнит, кто покупал у него банку. О, боже ты мой! Если покажут на меня, конец. Но в конце концов, кто угодно мог оставить там туфли и пиво. Не обязательно это должна быть я. А если даже я, то что тогда? Подумаешь, какая улика? Отмажусь. Но на душе у нее было смутно. Поняв, что на первый этаж ей путь закрыт, Хелли быстро вернулась и постучала в дверь комнаты Вики. Та открыла, испуганно спросила. «Что случилось, не знаешь? Почему подняли тревогу? Такого здесь еще не было. Ты одна?» Хелли вошла, оттолкнув девушку и захлопнула дверь. Вика растерянно посмотрела на ее окровавленные ладони и колени. «Что с тобой?» «Ничего хорошего», — резко ответила Хелли. «Ах ты, сука!» И ни слова больше не добавив, вцепилась ногтями в пухлые плечи подруги. Брызнула кровь. Вика, не защищаясь, отпрянула к стене и открыла от ужаса рот. В ее глазах было четко написано. «Ты с ума сошла?» Наконец она не выдержала. «Хелли, что я тебе сделала?» «А, так тебе интересно, что ты мне сделала? Сука ты проклятая! Я тебе космы-то повыдергаю!» — заорала Хелли так, что, наверное, и на первом этаже было слышно. И уже шепотом добавила. «Я не сошла с ума, не бойся. Но меня обязательно спросят, откуда у меня эти раны, понимаешь? Так что потерпи». «А откуда они?» Вика в ужасе смотрела на нее. «Что случилось?» «Не твое дело. Ты всем скажешь, что это ты меня так уделала. Ясно? А я сейчас для правдоподобия уделаю так же тебя». «Зачем?» «Мы подрались, ясно? Из-за мужика». «Из-за кого?» «Да господи!» — всплеснула руками Хелли. «Да просто поссорились. Что тут непонятного? Я тебя, сука, не звала, а теперь ты мне ори, проститутка. Ну, давай». И Хелли снова бросилась на Вику. На этот раз она поцарапала ей щеку. Вика в ужасе закричала, прижала ладонь к щеке. И тут распахнулась дверь. На пороге стояла запыхавшаяся охрана. «Что тут такое?» Девушки тяжело дышали, стоя в разных углах комнаты и не глядя друг на друга. Охранники увидели, что обе исцарапаны в кровь. Парни удивились. «Вы чего не поделили?» «Одного из вас», — бросила Хелли, разглядывая свои ободранные ладони. «Вот черт! Вы только посмотрите, что она со мной сотворила!» «Это Вика сделала», — удивился один из охранников. «Да, она! Отрастила когти, стерва!» «Вика!» — обратился к ней другой охранник. «А ты что молчишь?» «Из-за чего подрались?» «Мы поссорились», — едва смогла ответить девушка. «Из-за чего?» — я спросил. «Так, ясно. А ну, Хелли, марш к себе. Ссору, конечно, затеяла ты». «Это все она!» — крикнула Хелли. «Молчать! В доме общая тревога, а эти две кумушки разборку учинили. Лучше бы сказали, не пробегал тут кто?» «Кто? А мы откуда знаем?» «А мы не знаем», — ответила Хелли. «Нам за это денег не платят, чтобы мы следили, кто там пробежал. А что стряслось?» Охранники плюнули и ушли. Спустя полминуты из коридора донесся короткий вскрик. Хелли высунулась и увидела, как они склонились над телом мертвого товарища. «Ну вот и все», — обратилась она к подруге. «Спасибо, выручила». «Хелли», — потрясенно прошептала Вика, — «объясни мне, пожалуйста». «Нечего объяснять. Но все же тебе незачем это знать. Это тебя не касается». «Но я хочу знать. Это связано с моей Алинкой, да?» «Нет», — упрямо ответила Хелли. «Забудь об этом, поняла? Я ничего тебе не скажу, потому что ты можешь проболтаться. Клянусь, никому не скажу. А я никому не верю. А об Алинке будет разговор. Знаешь, я наметила украсть ее и ту другую малявку завтра вечером», — тихо проговорила Хелли. «Да вот теперь что-то сомневаюсь, удастся ли это провернуть». «Как? Ты решилась их украсть? Но как же это сделать?» «Распилить решетку. Это сегодня должна была сделать Лида. Но не знаю, удалось ли ей. Ведь такой переполох поднялся. Вся та сторона дома теперь освещена прожекторами. Наверное, ее даже к дочери не пустили сегодня. Вот блин, как одно связано с другим. Но при чем тут решетка? Разве можно детей вытащить в окно? А почему нет? Не забывай, они маленькие, вполне пролезут. А потом куда их деть?» «И на это у меня есть план», — вздохнула Хелли. «Но если они ведут особое положение и рубят все прожектора и начнут гулять вокруг дома с овчарками, тогда я просто ни на что не надеюсь. Ладно, завтра будет видно». А Аида в это время вбежала в комнату к Сайке, которая все еще не оправилась от болезни. Та лежала в постели и дремала, бледная, изможденная. Увидев сестру, на которой лица не было, Сайка испуганно подняла голову. «Это ты? Что случилось?» «Амар жив!» Аида упала в ее объятия. «Он жив! Я теперь знаю, что жив!» «Откуда ты узнала?» «Мне только что позвонили». «Они хотят денег?» «Нет, сестренка!» Воскликнула с горечью Аида. «Они хотят его убить». «Как же так?» Пораженно отшатнулась Сайка. «За что?» «Я не знаю». Звонила какая-то девушка. Она очень нервничала и спешила. Кажется, она это сделала тайком от тех, кто держит Амара в плену. «Она тебе сказала, где он?» «Да, я знаю это место». «О, почему я не могу сама поехать туда?» Сайка с трудом села на постели. «Аида! Аида! Что с тобой творится?» Действительно, было на что взглянуть. Железная Аида рыдала, уткнувшись лицом в плечо сестры. Та испугалась окончательно. «Ты что? Не время плакать. Надо сперва спасти брата». «Сайка!» Еле смогла выговорить Аида. «Это все из-за меня». «Что ты плетешь? Это мне за грехи». «Да о чем ты?» «Сайка». Аида вытерла слезы. «Я большая грешница. Я убийца». «Аида, замолчи». «Да, не перебивай меня. Я убила своего мужа. И не смотри такими страшными глазами». «А я догадывалась», прошептала сестра. «Давно уже догадывалась». И молчала. Аида не могла поверить своим ушам. Такого самообладания от своей заурядной сестры она не ожидала. «Да, я не могла задать тебе этот вопрос, ведь ты моя сестра». «А я не могла тебе ответить». «А за что я его убила, ты знаешь?» Сайка торопливо зажала ей рот своей узкой горячей ладонью. «Похорони все слова в себе, не говори никому, даже мне. Мы всего лишь слабые женщины, у нас нет ни мужей, ни отца, ни матери. У нас есть только наши дети и братья. Мы должны жить ради них. Молчи, и я буду молчать». Аида покачала головой. «Бог меня наказал, Сайка. Я так хотела быть свободной, хотела власти. Я знаю, ты всегда была такая с детства, своевольная. Клянусь, если мне удастся вернуть Амара живым, я от всего откажусь. И ты позволишь, чтобы во главе дела снова стала я?» Сайка испытующе посмотрела на сестру. «Ах, Аида, не слишком ли много ты на себя берешь? Не клянись, не бери лишнего греха на душу. Может, опять придет такой день, когда ты снова захочешь меня отравить?» «Сайка», — потрясенно вымолвила та, — «ты и это знала». «Я не слепая, хотя иногда хочу ослепнуть», — вздохнула та. «И я вижу много больше, чем думают все вокруг. Ты попала в дурную историю, Аида. Но спасибо, что ты не убила меня и не оставила моих детей сиротами». «Я бы не убила тебя. Я знаю. Потому и говорю сейчас с тобой. Иначе ты бы меня уже не увидела, Аида». «Очень серьезно», — сказала Сайка. «Ты должна рассказать мне все. Я знаю. Ты затеяла странную и страшную историю, связалась с опасными и ненадежными людьми. Амара украли из-за этого?» «Да. Мои компаньоны сделали это. Так сказала мне эта девушка». «Зачем же они пошли на такой шаг? Они что, с ума сошли?» «Думаю, они хотели таким образом приобрести влияние на меня». «Ах, это самое влияние!» — горько улыбнулась Сайка. «Сколько людей гибнет из-за этого пустого слова? Рассказывай, сестра, рассказывай все. От начала и до конца. Я слушаю тебя». Глава 18. Для 35 боевиков утро началось с тяжелого похмелья. Они валялись в своих прокуренных заплеванных комнатенках, на смятых постелях и жаловались на жизнь, яростно матерясь. «Ах, холерный хрен им в рот! Во рту будто кот нагадил!» — отплевывался один. «Слышь, Хрящ, смотайся за водкой!» «Сам иди!» Хрящу тоже было плохо. «Что за пойло нам тут выдают? У нас на Псковщине в деревне самогон и то лучше!» Эх, мой дед, бывало, наварит полную ванну кирвача, да огурцов из-под пола достанет, да бабку Марью в курятник за яйцами пошлет. Красота! Выпьешь, огурчиком захрумкаешь, яйцом запьешь. Понеслась душа в рай. На родину бы сейчас. Эх, какие были денечки! Хрящ, сбегай, я тебе говорю, повысил голос его сосед. Отвали! Дверь в комнату распахнулась, и своей раскачивающейся походочкой вошел Сивый. «Что, мужики, сушняк замучил?» «Сивый!» — Хрящ умоляюще поднял с засаленной подушки тяжелую голову. «Ты все-таки начальник. Скажи там, чтобы нам на опохмелку выдали. И лучше бы прямо водкой. Похмеляться будете потом». «Когда потом-то?» «Подъем!» — скомандовал Сивый. «Подъем и общее построение!» «Отвянь!» — прокомментировал сосед Хряща, Акула. «Ты не в армии!» «В натуре, Сивый, не гони волну!» — попросил Хрящ. «Какой там подъем? Какое построение? Сбесились, что ли? Мы тут 2 дня валяемся, одичали в конец. Оно бы и неплохо. Да скучно. Ну вот, сегодня ваша скука кончилась. Босс решил дать вам заработать». «Пусть фраера работают», — ответил Акула. «Тяжелее карт в руки не беру». «А Калашников тебя не устроит?» «Стволы раздают», — несколько приободрился Акула. «Кого мочить будем?» «Не сказано. Найдется, кого мочить. Подъем и общее построение». Через полчаса пьяная команда худо-бедно построилась. Сивый прохаживался по рядам, кого-то тыкал выпеченное брюхо, кому-то приказывал выпрямиться. Из рядов неслись отрывистые неодобрительные высказывания. «Шестерит наш Сивый перед новым кумом, лычки зарабатывает». «У кумовьев лычки свинцовые, 9 граммов каждая». «Далеко пойдет». «Не дальше параши». «Молчать!» — заорал Сивый. «Баклонье! Строй держать не умеете!» Строились в пустом помещении, слегка напоминающем спортзал, только без снарядов. В дальнем углу возвышалась стойка с оружием. Рядом со стойкой стоял Анатолий в пятнистой форме. Он издевательски наблюдал за построением невыспавшихся, неопохмеленных мужиков и криво усмехался, глядя на старания Сивого. Мотыль стоял в строю, как беременная баба, пузо вперед, рот открыт, в глазах тоска. Сивый не пощадил даже друга. Сунул ему в живот кулаком так, что он охнул и заплевался. «В натуре, падла! Сейчас рыгну! Полегче ты, мудила!» Головастик почему-то улыбался. Его все это представление забавляло. За чувство юмора он свое получил. Сивый немедленно отдавил ему ногу своим тяжелым ботинком. «Чего лыбишься, дерьмо гусиное?» «Ты загорелся?» — спросил кто-то из рядов. «Так мы можем потушить». «Разговорчики в строю!» — равнодушно ответил Сивый. «Ты, Сивый, видать, с вахры пример берешь. Главное, не психуй!» — угрожающе посоветовал кто-то. «Психованные недолго живут!» «Да что мы тебе, солдаты, что ли?» — не выдержал головастик, морщась от боли в ноге. «Катился бы ты обратно в свой сраный афган к этим, как их, талибам!» В двери внезапно показался Афанасий. На нем был его обычный серый костюм, выглядел он свежо и бодро, резко отличаясь от своих подопечных. При виде босса колонна немного притихла. Тот подошел поближе и поздоровался. «Как жизнь, ребята?» Ему не ответили. За всех остальных бодро отрапортовал Сивый. «Все в порядке». «Да?» Афанасий с усмешкой оглядел помятые лица. «Что, Анатолий на водку поскупился?» «Вроде того», — тихо ответил мотыль. «Афанасий Сергеевич приказал бы нам выдать хотя бы по рюмашке, а?» «Душа горит, уши сохнут», — горячо поддержал его Акула. «Обязательно выдам. Чего хотите и сколько хотите», — щедро пообещал Афанасий. «Для начала немного, по 100 грамм». Афанасий махнул рукой, и Анатолий у своей стойки завозился. Оказалось, у него была припрятана пара здоровенных бутылок Смирнова и множество одноразовых бумажных стаканчиков. Он поднес всем похмелиться. Руки у некоторых дрожали так, что хрупкие стаканчики помялись. Мотель вылокал все одним духом и зажмурился. «Хорошо, но мало». «Не обижайтесь, ребята, но больше пока не будет», — ответил Афанасий. «Не заработали мы, что ли?» «Не в этом дело. Но если примете еще, точно не заработаете. Дело у вас такое, тут точность нужна», — сурово ответил босс. «Вы мне как дети родные, можно сказать, под моим присмотром во второй раз родились. Так что не сердитесь за присмотр». «Мерси, конечно», — ответил акула. «Но это вообще-то шантаж». «При чем тут шантаж? Вы все добровольно согласились на меня работать». «Мы не отказываемся. Наше слово верное. А где же работа?» «Сегодня же будет. Не соскучитесь», — улыбнулся Афанасий. «Теперь будет так. Сперва работа, потом выпивка». «Это вилы. Хуже, чем шизо», — прокомментировал кто-то. «Ничего, привыкните. Ко всему нужна привычка». «Для начала», — кивнул Афанасий Анатолию, — «давайте кое-что выясним». Анатолий достал из кармана блокнот и ручку. Колонна напряглась. «Я вас пока ни о чем не расспрашивал», — напомнил им Афанасий. «Не лез в душу, дал время отдохнуть. Но сейчас будет важный разговор. Люди вы все пестрые, сами видите. У одних прошлое боевое, у других, как бы это сказать, творческое», — вставил Головастик. «Ну, хотя бы и так. Так что первый вопрос будет самый общий. Кто владеет оружием?» «Смотря каким», — донеслось из строя. «Выкидухой, к примеру, или заточкой, или Макаровым. Дайте мне в руки микро-УЗИ, я вам покажу класс, урки». Афанасий улыбнулся. «Я уже вижу, тут собрались только герои. А все же конкретно». Оказалось, что оружием в той или иной степени владеют все. «Калашникова, знаете?» Оказалось, что с ним имели дело по крайней мере 20 человек. Да, Афанасий на самом деле знал, кого выбирал. Случайных людей тут не было. Спрашивал он больше для виду. «Ну вот и хорошо. Я за вас спокоен», — сказал он, когда вопрос с оружием выяснили. «А кто водит машину?» Первым в списке оказался Мотыль. За ним Головастик. Подписались и многие другие. Еще лучше. Афанасий остался очень доволен. «А рукопашный бой, знаете?» Здесь мнения разошлись. Профессионалов было всего двое. Сивый и еще один парень, с виду неприметный, маленького роста, но очень широкий в кости, почти квадратный. Остальные припоминали множество разборок с применением того или иного холодного оружия, но приемов не знал никто. «Ну и слава богу», — подытожил Афанасий. «А теперь перейдем к самой работе. Дело сложное, сразу предупреждаю. Но и награда будет нехилая. Но это вопрос индивидуальный. Я его буду задавать каждому лично, с глазу на глаз». «Интересно», — кивнул Мотыль. «Это про любовь, что ли?» «Насчет любви, начальник!» — крикнул кто-то. «Как насчет девок?» «Девки будут», — пообещал Афанасий. «Ребята, я сейчас выйду в комнату. Вот она за дверью. Вы будете заходить по одному? Анатолий, Сивый, проследите за порядком». И он удалился. За ним в комнату вошел Анатолий. Он встал у другой двери. Комната была проходная. Афанасий уселся на единственный в комнате стул. Сивый стоял у наружной двери, пропуская по одному. В комнату потянулись новобранцы, один за другим. Всем им Афанасий задавал один и тот же вопрос. «Ты знал Батяню?» Кто-то морщился с похмелья, заводил мутные глаза к потолку и говорил: «Не помню я такого». Кто-то, таких было немного, отвечал: «Знавал». Некоторые только слышали это имя, довольно популярное в московских группировках, но самого Батяню им знать не доводилось. В зависимости от того, что ему отвечали, Афанасий отправлял человека к Анатолию с соответствующим приказом. Если человек Батяню знал лично, Анатолий быстренько отводил такого всезнайку в маленькую комнатку дальше по коридору и приказывал ждать. Если человек Батяню лично не знал или вообще такого имени не слыхал, он отправлялся еще дальше по коридору. Там в конце его перехватывали, и он через минуту попадал в свою комнатенку, где на столе его уже ждала бутылка водки и скромная закусь. Больше вопросов у такого счастливчика не возникало. он начинал похмеляться. Опрос подходил к концу. В зале остались трое. Сам Сивый, Мотыль и Головастик. Следующим должен был идти именно Головастик. Он был почему-то бледен и с опаской поглядывал на остальных. Мотыль нервничал. Сивый был непроницаем. Наконец, он дождался приказания ввести следующего и впихнул в комнату к Афанасию Головастика. «Ну что, малец?» — ласково спросил Афанасий. «А ты знал Батяню?» «Да». «Что ты сказал?» «Я не расслышал». «Нет», — понуро ответил тот. «Зачем же врал?» — еще ласковее спросил хозяин. «Врать не надо. Особенно мне врать не стоит. Я ведь и так все про вас знаю». «Я вам не врал. Я Головастик нервно сглотнул, Афанасий Сергеевич. Они пытались меня запугать». «Кто они?» «Сивый и Мотыль». «Вот как», — сощурился тот. «И что же они тебе сказали?» «Сказали, что я перед вами шестерю». «А ты что ответил?» «Ничего». «Так это они велели тебе сказать, что ты знал Батяню?» «Да». «Почему их волнует этот вопрос?» «Не знаю, Афанасий Сергеевич. Они мне велели так отвечать». Головастик еще больше занервничал. «А я его правда не знал. Слышал о таком, но не знал его». «Вот что тогда, мой дорогой сынок». Афанасий поменял ласковый тон на серьезный. «Сейчас ты выйдешь отсюда и подождешь там, где тебе покажут. Анатолий, не бойся, ждать недолго. Потом я тебе кое-что сообщу. Ты мне нужен». Анатолий вывел дрожащего парня из комнаты и отвел его в какой-то чулан, где стояли швабры и ведра. Запер дверь снаружи и вернулся в комнату, где его босс заканчивал прием. Афанасий встал со стула, открыл дверь в зал и окликнул оставшихся. «Заходите оба». Сивый и Мотыль вошли. Они бы дорого дали за то, чтобы узнать, какой вопрос задавал Афанасий всем остальным. Но Афанасий ласково улыбался и не торопился их просветить. «Ну что, орлы, приуныли?» — спросил он. «Жалобы имеются?» «Нет жалоб». «У тебя, Сивы, нет. А у Мотыля, может, есть?» — сощурился Афанасий. «И у меня нет». «Ну, в таком случае у меня к вам будет общий вопрос. Вот вы лежали в клинике в одной палате с Батяней. Помните такого, надеюсь? Как он вам показался? Что за человек?» «Хороший был человек. Серьезный мужик», — ответил Сивый. «Но мертвый». «Ай-яй-яй», — покачал головой Афанасий. «Это, конечно, самый большой недостаток. Умер у вас на глазах?» «Да». «Ну, тут ничего не поделаешь. Анатолий, проводи моих друзей в комнату». И Анатолий вывел обоих. Друзья попали в ту комнату, где сидели люди, лично знавшие Батяню. Их было пятеро. Теперь стало семеро. Друзья огляделись и не увидели среди них Головастика. Сивый сквозь зубы процедил. «А этот где?» «Гад! Сдал нас с потрохами!» — прошептал Мотыль. «Я же говорил, не трожь говно, не завоняет. Где он теперь?» «Нечего ему сдавать, кроме макулатуры», — шепотом отрезал Сивый. «Мужики, о чем у вас с боссом был базар?» «Да только спросил, знали мы Батяню или нет, а потом сюда направил». «И нас тоже. И что вы сказали?» «Да мы все его знали. Вот сидим, толкуем. При чем тут Батяня? Он же помер». «Ну», — подтвердил Мотыль. «А Головастика сюда не приводили?» «Не было его». «Ну, так и есть», — тихо сказал Сивый Мотылю. «Продал нас». «Сивый, а как ты допер, что спрашивать будут про Батяню?» — спросил его Мотыль. «Как? Подозрение у меня было. Понимаешь ты, Батяня был не тот человек, чтобы с нами с мелюзгой одни нары делить. А его прикончили. Дело серьезное». «А про что Афанасий будет спрашивать, я был не уверен». «А чего ты к Головастику прицепился, чтобы он соврал?» «Чтобы проверить, кого он будет слушаться, меня или босса». «Вот и проверили. Теперь босс нас в чем-то подозревает». «Ничего, все равно моя возьмет». Сивый нервно потер руки. «Почему же нам оружие не выдали? Ведь обещали». В это время в комнате, где Афанасий вел прием, снова появился Головастик. Пребывание в чулане его немного успокоило. Там он, по крайней мере, чувствовал себя в безопасности от Сивова и Мотыля. Афанасий поманил его к себе. «Иди сюда, садись». «Да не на пол, на полу простынешь. Анатолий, дай ему стул». Когда Головастик робко уселся, Анатолий приклеился к двери, ведущей в коридор. Афанасий начал. «Я уже давно понял, сынок, что твои старшие приятели пытаются на тебя давить. Мне это очень не нравится». «Мне тоже». «Ну и что же ты решил насчет них? Будешь ломаться?» «Не буду», — упрямо мотнул головой Головастик. «Меня ни ВТК, ни зона не сломали, а много раз пытались». «Значит, ты свободу любишь?» «А кто ее не любит?» «Будешь на меня работать, будешь свободен», — пообещал Афанасий. «Не знаю». Головастик старался не смотреть ему в глаза. «Пустили бы вы меня домой». «А кто тебя дома ждет?» «Мать». «А девушки нет?» «Была девушка», — заскучал Головастик. «Да я не надеюсь на нее. Не ждет, наверное. Плевать, я другую найду». «А может, все-таки ждет?» — упрекнул его босс. — А мать твоя жива? — Да, мать жива. Плохо живет. Пенсионерка она. Одинокая. — А отец есть? — В бегах. Я его даже не помню. — Ну, вот что, парень. Афанасий вытащил из кармана конверт. — Посчитай зарплату. — Что это? — Баксы. — Что, не видал? — Видал. И не раз. Головастик пересчитал деньги и поднял удивленные глаза. 3000 баксов? Мне? За что? Пока ни за что. Хочешь матери помочь? Девушке подарок сделать? Ясное дело. Тогда бери. Но что я должен буду делать? У парня дрогнули губы. Мокруха? Ты сказал, что с Калашниковым играючи управляешься, как бы не услышал его вопрос Афанасий. Это так? «Верно. Тогда возьми автомат». Головастик увидел оружие в руках Анатолия. Несмело взял, прижал к груди. «Кого убрать?» Губы у него при этих словах побледнели. Афанасий тоже перестал улыбаться. «Вот молодец!» Разом сообразил, за что большие деньги платят. «Да ты часом не испугался? В прошлом ты не очень боялся. Я тоже кое-что про тебя знаю». «Я не боюсь. Я спросил, кого убрать». «А сам ты как думаешь?» «Сивова, может?» — неуверенно предположил присмиревший Головастик. «Точно, в яблочко попал. И Мотыля также. И еще 5 штук». «Штук?» «Именно. Это не люди. Мне такие люди не нужны. Понимаешь?» — задумчиво проговорил Афанасий. «С первого взгляда не разберешься, что перед тобой за человек. А потом бывает поздно показать ему на дверь. Вот эти 7 мне не нужны. Куда я их погоню? Они выйдут и сдадут меня, и тебя, и всех остальных. Их придется убрать». «И всех? Один я?» «Тебя это смущает?» — спросил Афанасий. «У них нет оружия». Головастик встал. «Где они?» «Анатолий, покажи!» — небрежно махнул рукой Афанасий. «А ты, сынок, бери деньги, бери. Такому молодому человеку они всегда пригодятся. Когда мне было столько, сколько тебе сейчас, у меня денег не было. Поэтому я всегда рад помочь молодому, честолюбивому парню». Головастик сунул деньги в карман своего дешевого спортивного костюма и вышел вслед за Анатолием. Тот провел его по коридору и остановился перед закрытой дверью. «Комната маленькая», — едва слышно сказал он, — 2 метра на 4. «Обзор хороший, длинными очередями. Усвоил?» «Отпирай!» — также почти неслышно ответил Головастик. Он выглядел совершенно спокойным, руки у него не дрожали. Анатолий быстро вставил ключ в замок и распахнул дверь. Сидевшие в комнате замолчали и уставились на него. Головастика они не видели. Тот стоял за дверным косяком с автоматом на изготовку. Сивый поднял бровь. Ну, в